Я тоже не знаю. На время убийства Каминский Черч имел железобетонное алиби. Он был мертв. К этому следовало добавить то бесспорное алиби, которое обеспечивало Черчу сделанная вечерком видеозапись. В итоге ощущение паранойи, которое Босх и без того испытывал, постепенно переходило в панику. Четыре последних года у него не было никаких сомнений по поводу своего поступка. «Ну, а как идет суд?» — спросил Мора. «И не спрашивай. Можно от тебя позвонить?» Босх набрал номер эдгаровского пейджера и послал на него номер телефона Мора. Затем повесил трубку и стал ждать звонка, не зная, что еще сказать. «Суд есть суд. Ты все еще должен выступать?» «Думаю, да. Мне назначено на завтра. Не знаю, чего она от меня хочет. Меня даже не было в тот вечер, когда ты взял этого ублюдка. Ну, ты же работал со мной в спецгруппе. Этого вполне достаточно, чтобы тебя в это втянуть». «Ну, мы...» Тут зазвонил телефон, и Мора снял трубку, которую сразу же передал Босху. «Но... и где же это ты, Гарри?» «Я здесь, у Мора. Он дал мне информацию. С отпечатками что-нибудь получается?» «Пока нет. Я упустил своего человека из службы идентификации. Он уже ушел на обед. Так что отпечатки я оставил здесь. Подтверждение будет сегодня, но попозже. Ждать его я не собираюсь. А где ты сейчас?» «У без вести пропавших. Пытаюсь узнать, сообщали ли об этой девушке как об исчезнувшей». «И долго ты там будешь?» «Только начал. Приходится перебирать бумажки. На компьютер они перешли всего полтора года назад. Я подъеду». «У тебя же суд!» «Ничего, у меня есть еще немного времени». Босх ощущал необходимость двигаться, что-то делать. Это был единственный способ хоть как-то избавиться от того ужаса, который его душил, от мысли о том, что он убил невиновного человека. Вернувшись в Паркер-центр, он спустился по лестнице на первый подземный этаж. Отдел по розыску без вести пропавших был небольшим подразделением внутри отдела, занимавшегося розыском лиц, которые скрывались от правосудия. Сидя за столом, Эдгар листал пачку белых бланков. По этим делам даже не проводилось никакого расследования. Если бы последовало какое-либо продолжение, их подшили бы в папки. «Пока ничего нет», — сказал Эдгар, после чего представил Босха, сидевшему за соседним столом детективу Моргану Рандольфу. Рандольф дал Босху пачку отчетов, и следующие 15 минут он просматривал свидетельства чьих-то утрат, попадавшие в бесчувственные руки полицейского управления. «Гарри, в описании ищи татуировку чуть повыше задницы», — сказал Эдгар. «Как ты о ней узнал?» «У Мора были фотографии отличницы секса. В действии, как говорит Мора. И там слева от ямочки есть татуировка. Йосемитский Сэм, ну, знаешь, из мультфильма». Примечание. Персонаж мультфильма, связанный с Йосемитским национальным парком, который расположен на востоке центральной части штата Калифорния, в горах Сьерра-Невада. Один из крупнейших и красивейших национальных парков США. Конец примечания. «А на теле ты ее нашел?» «Не обратил внимания, кожа сильно обесцвечена. Да и сзади я, честно говоря, особо не смотрел». «А что вообще происходит? Ты как будто говорил, что вскрытие должно были сделать вчера». «Ну да, так говорили, но потом я позвонил и выяснил, что они все еще приходят в себя после выходных. Тело еще даже не подготовили. Недавно я звонил Сакаю, и после обеда он посмотрит у себя в холодильнике, поищет татуировку. Босх вернулся к своей пачке. Среди пропавших преобладали молодые люди. Лос-Анджелес как магнитом тянул к себе беглецов со всех концов страны. Впрочем, немало попадалось и местных. Босх закончил свою пачку, так и не встретив в бумагах имени Ребекки Камински, ее прозвище или схожего описания. Посмотрев на часы, он понял, что должен возвращаться в суд. Но все равно взял со стола Рандольфа еще одну пачку и принялся ее просматривать, слушая, как подшучивают друг над другом Эдгар и Рандольф. Было ясно, что они уже давно знакомы. Эдгар называл Рандольфа «Морг». Вероятно, они познакомились в ассоциации черных сотрудников полиции. Во второй пачке он тоже ничего не нашел. «Мне надо идти, а то я опоздаю». «Ладно, парень, если мы что-то найдем, я дам тебе знать. И насчет отпечатков тоже. Все будет». Когда Босх вошел в зал заседания номер 4, заседание уже началось. Он тихо открыл дверь, вошел внутрь и занял свое место рядом с Белком. Судья негодующе на него посмотрел, но ничего не сказал. Подняв глаза, Босх увидел на месте для свидетельских показаний заместителя начальника полиции Ирвина Ирвинга. На трибуне была Мани Чандлер. «Неплохо», — прошептал ему Белк, — «опоздать на собственный процесс». Не обращая на него внимания, Босх слушал, как Чандлер задает Ирвингу общие вопросы о его образовании и службе в полиции. Это были предварительные вопросы, и Босх знал, что ничего существенного не пропустил. «Послушайте», — снова зашептал Белк, — «если вас все это не беспокоит, притворитесь хотя бы ради присяжных. Я понимаю, что мы говорим всего лишь о деньгах налогоплательщиков, но все-таки нужно действовать так, будто вы можете расстаться со своими собственными деньгами». «Я работал. К тому же больше такого не случится. Вы же знаете, что я пытаюсь распутать это дело. Может, для вас это не имеет значения, потому что вы уже все решили». Чтобы отстраниться от Белка, он откинулся на сиденье. Желудок тут же напомнил ему о том, что обедать сегодня не пришлось. Босх все же попытался сосредоточиться на показаниях свидетеля. «Кем вы руководите как заместитель начальника полиции?» — спрашивала Чандлер. «В данный момент я руковожу всеми разыскными службами». «Когда расследовалось дело кукольника, вы занимали должность на ступень ниже. Вы были помощником начальника, не правда ли?» «Верно». «В этом качестве вы курировали отдел внутренних расследований, не так ли?» «Да». «Отдел внутренних расследований и отдел по работе с персоналом. В сущности, это означает, что я отвечал за подбор и расстановку кадров». «Каковы функции ОВР?» «Контролировать полицию. Мы расследуем все жалобы граждан, все внутренние жалобы, связанные с должностными преступлениями». «Вы расследуете инциденты по применению оружия сотрудниками полиции?» «Как таковые, нет. Первоначальное расследование проводит группа по инцидентам, связанным с применением оружия сотрудниками полиции. После этого, если есть подозрение на совершение должностного преступления или каких-либо нарушений, дело передается в ОВР для последующего расследования». «Понятно. И что вы можете вспомнить о расследовании, проведенном ОВР в связи с тем, что детектив Гарри Босх застрелил Нормана Черча?» «Я хорошо его помню». «Почему дело передали в ОВР?» «Группа по применению оружия установила, что детектив Босх нарушил установленные правила. Само по себе оружие применялось по правилам, однако некоторые его действия перед применением оружия правилам не соответствовали. Можете ли вы это конкретизировать? Да. Главное, что он пришел туда один. Он направился в квартиру этого человека без прикрытия, тем самым подвергая себя опасности. Дело закончилось инцидентом со смертельным исходом.